Глава 16. Отдай контракт Юйчжоу. Официальная церемония подписания контракта с HF должна была состояться в 9 утра. Она будет транслироваться в прямом эфире, а также официально объявлена общественности. Казалось, в войне между Тан Нин и Мо Юйчжоу HF выбрали сторону Тан Нин. Прошло 3 года с тех пор, как Тан Нин последний раз присутствовал на подобном мероприятии. Она почти забыла, как это чувствуется. Но как только она надела свое кремовое платье с низким вырезом на спине и украшение от HF, она снова восплыла уверенностью. Луан Цзи вышла из дома ранним утром, чтобы доехать до Хиат Регенси. Поскольку она была помощником Тан Нин, Мо Тин дал ей специальное разрешение на вход по ее усмотрению. Она изначально подготовила платье для Тан Нин, но когда она вошла в огромный гардероб, она не могла поверить своим глазам. Он действительно президент Хай Жуй, щедрый и со вкусом. В это же время Мо Тин вышел из собственного гардероба. Как только он увидел Тан Нин, он повернулся к Лун Цзе. «Можно поговорить с Тан Нин?» «Хорошо, я удаляюсь». Лун Цзе отнеслась с пониманием и закрыла дверь. Тан Нин стояла перед зеркалом, сладко улыбаясь Мо Тину, свежая и элегантная, как цветущая лилия. Трудно было не обращать на нее внимания. «Что ты хочешь мне сказать?» Мо Тин не сказал ни слова. Вместо этого он шел большими шагами к Тан Нин и обнял ее сзади. Затем он повернул шею, чтобы он мог покрыть ее своими губами. «Я хочу поцеловать тебя и даже больше». «Я опоздаю». Тан Нин также не хотела расставаться с губами Мо Тина. «Я буду смотреть прямую трансляцию». Тан Нин удовлетворенно кивнула головой. Она прижалась к Мо Тину, когда они вместе вышли из виллы. Честно говоря, любой, кто видел эту пару, посчитал бы, что они идеально подходят друг другу. Тан Нин была похожа на белый снег, испускающий чувство чистоты, тогда как Мо Тин был заманчивым, как опасная темная ночь. Лун Цзе была очарована видом пары. Вот как должна выглядеть супружеская пара, в отличие от Хань Юйфаня, который не был бы таким же приятным для глаз. Спустя некоторое время Тан Нин села в машину Лун Цзе. По дороге Лун Цзе говорила, пока вела машину. «Подписание контракта состоится в 9 утра. Мы должны приехать в 8:50 в самый раз. Твой ежедневник не подводит». Тан Нин посмотрела вниз и провела пальцем по телефону. «Самолет будет в 3 часа дня, а Мо Юйчжоу подговорила антифанатов задержать тебя в аэропорту. Один из них должен будет спровоцировать тебя, а других будут притворяться прохожими». Лун Цзе с отвращением прищурилась. Такие выходки были чем-то из начальной школы, и, к сожалению, детское поведение, подобное этому, всегда казалось обиднее. «Вся эта информация откуда она у тебя?» Тан Нин была очень удивлена. «Потому что на моей стороне Сяо Хао, скрывающийся среди них». Лун Цзе возгордилась. «Мы просто позволим этим детям немного покуражиться. После того, как я выпущу видео, посмотрим, кто пострадает сильнее». Тан Нин рассмеялась. Мо Юйчжоу, безусловно, имела возможность организовать антифанатов. Для сравнения, количество ее активных поклонников выглядело жалким. Тем не менее, там все еще было несколько, которые с нетерпением ждали ее появления в аэропорту. 8:50 утра. Тан Нин прибыла в отель, где должно было состояться подписание контракта. И она пошла по красной дорожке перед репортерами. Лун Цзе выбрала приехать в 8:50, если раньше это собьет цену Тан Нин. В то же время она должна была убедиться, что они не опоздают. «Тан Нин, после ваших публичных извинений вы исчезли. Когда вы вернулись, вы забрали контракт Мо Юйчжоу. Это было частью вашего плана?» Мо Юйчжоу выпустила фотографии своей упорной работы. Она обвиняет вас в краже ее сделки. Тан Нин, планируете ли вы вернуться? Тан Нин на все время улыбалась, не отвечая ни на один из вопросов репортеров. После входа в отель она внимательно выслушивала договор с HF. С другой стороны, Хан Юйфань, который изначально собирался присутствовать на подписании контракта, не смог появиться, потому что он был занят. Поэтому Тан Нин пришла в сопровождение своего помощника. Это оставило у публики впечатление, что Тан Нин и Тяни Интертеймент были не в ладах. Однако Хан Юйфань был действительно занят. Занят Мо Юйчжоу. Ей невозможно было позволить Хан Юйфаню присутствовать на подписании и поддерживать там Тан Нин. Хай Жуй Интертеймент. Мо Тин сидел в своем кабинете и смотрел прямую трансляцию. Тан Нин не выглядела требовательной на экране. Она была спокойной и красивой, но ее было трудно игнорировать. Когда контракт был подписан, Мо Тин позвонил своему помощнику. «Сегодня днем отправьте 4 телохранителя, чтобы защитить Тан Нин, пока она не доберется до самолета». «Да, президент». Мо Тин знал, что на поверхности все шло как по маслу, но на самом деле впереди надвигался шторм. После подписания контракта Таннин и основатель HF сели вместе пообедать. 13:00. Таннин покинул отель, чтобы отправиться прямо в аэропорт. Чем ближе они были к месту назначения, тем больше Лунзе нервничала. «Таннин, я постараюсь защитить тебя, но ты также должна защищаться». «Лунзе, ты думаешь, я не готова?» Таннин улыбнулась, как обычно. Прямо сейчас все было под их контролем. Чего там было бояться? 3 года назад она уже испытывала все это. Вскоре после этого Лунзе вышла из машины. Она достала багаж, а также помогла Таннин. Сначала их никто не заметил. Однако, как только они вошли в здание аэропорта, кучка фанатов набросилась на них с цветами, чтобы поприветствовать. Они навязчиво бросали цветы в руки Таннин. Но прежде чем она смогла схватить их, цветы и другие подарки упали на пол. В одно мгновение все были ошеломлены. Ее поклонники были разочарованы, увидев, что их подарки подверглись такому обращению. «Таннин, в чем дело? Мы дарим вам цветы, потому что вы нам нравитесь. Как вы могли бросить их на пол? Даже знаменитости не смеют так относиться к своим фанатам, не говоря уже о тех, кто еще мало известен». Таннин знала, что эти ребята были здесь специально, чтобы вызвать неприятности. Поэтому она тут же извинилась. «Извините, это было не специально». «Как будто не специально, но ваши намерения были очевидны». «Я тоже это видел. Ты выбросил их специально». Антифанаты вызывали спекуляции среди прохожих, когда они начали говорить. «Говоря о вашем характере, как вы можете сравниться с Юй-Джоу?» Юй-Джоу всегда приветствует своих поклонников дружелюбной улыбкой, предлагая сфотографироваться. «Вы думаете, просто подписав один контракт, вы сможете сместить ее?» Число любопытных увеличивалось. В одно мгновение вокруг Таннин было около 100 человек. Из-за растущего числа людей антифанаты решили инициировать второй шаг своего плана. Собирая толпу поближе, они начали толкать Таннин. «Почему ты думаешь, Юй-Джоу прославилась за 3 года, как ты стала вчерашним днем? Я теперь понял, это должно быть потому, что у тебя скверный характер. Насколько же хороша Юй-Джоу? Отдай контракт Юй-Джоу!» «Я согласна. Изначально я очень любила тебя, но ты действительно выбросила цветы, которые дарят тебе твои фанаты. Ты не можешь сравниться с Юй-Джоу. Ты не заслуживаешь того, чтобы получить контракт Юй-Джоу. Что за схемы ты использовала? Расскажи нам!» Глава 17. Вирусная непристойность. Расспросы поклонников становились все громче и громче. Прохожие уже начали фотографировать и обсуждать, что там происходит. Они чувствовали, что Наннин была бессовестной. Для них Мо Юй-Джоу была гораздо более надежна. Таннин была полностью окружена, без пути для отступления. Поэтому вместо этого она успокоилась и сняла солнечные очки, обнажив ее лицо. «Если вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы, я могу это сделать, но сначала я могу задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста». Антифанаты посмотрели на Таннин, задаваясь вопросом, какой козырь был у нее в рукаве. «Вы говорите, что вы мои поклонники. Так в каком году я дебютировала? В каком году я получала награды? Какие были награды?» Выслушав ее вопросы, антифанаты смотрели друг на друга в недоумении. Как они могли знать эту информацию о Таннин? Они презирали ее. «Мы новые фанаты. Неважно, вы бросили наши подарки на пол, так что вы не правы», ответила одна из них. «Если бы я бросила цветы на пол, я уверена, камеры аэропорта засняли бы все. Но более того, я уже извинилась. Я уверена, что все это слышали. Я также ранее признала, что в индустрии мне все еще есть чему поучиться у Юй-Джоу. Итак, что еще вам не нравится?» Таннин говорила нежно, а не агрессивно, но по делу. Эта девушка, которая вызывала проблемы, определенно не была ее фанаткой. Было очевидно, что она была поклонницей Мо Юй-Джоу, имя которой висело у нее на устах. Тот факт, что Таннин уже извинилась и отвечала скромно, заставил большинство прохожих поменять свое мнение. Они чувствовали, что поклонники Мо Юй-Джоу были мелочные и зашли слишком далеко. «Хорошо, это правда. Я поклонница Юй-Джоу. Мы просто чувствуем, что ее не стоишь. Помимо всего, ты даже украла ее контракт. Ты должна вернуть его ей». После разговора антифанатка начала толкать Таннин. Таннин пошатнулась и чуть не упала. К счастью, телохранители Мо Тина появились как раз вовремя, расталкивая толпу. Лунзе больше не смогла удержаться от гнева. Она стояла между антифанатами и Таннин, слегка повернув голову. «Ты иди и подожди меня там». Ок, как обычно, Таннин не стала спорить. Она просто снова надела свои солнцезащитные очки. «Пф, если вы не дадите нам объяснение сейчас же и не вернете контракт Юй-Джоу, даже не думайте о посадке в самолет». Антифанаты сцепились руками, образуя человеческий барьер. «Ты действительно так веришь в мою Ижоу?» – спросила Лунзе. «Она определенно лучше, чем твоя дешевая модель». Эти слова я записала их. Лунзе подняла трубку. «Когда наступит подходящее время, я пришлю вам всем подарок». Лунзе вызвала полицию. Полиция немедленно прибыла, чтобы сопроводить Таннин через толпу, не без помощи телохранителей Мутина. Таннин быстро исчезла из взгляда публики, но до того, как полиция ушла, она что-то им прошептала. Таннин, Мо Юйжоу превратила новость о краже контракта в дискуссию номер один. Лунзе посмотрела на свой телефон и сказала: «Тогда чего ты ждешь? Выпусти видео». «Я ждала этого момента. Теперь эти фанаты увидят, какой шлюхой является их богиня». После разговора Лунзе позвонила другу-репортеру: «Опубликуй видео, которое мы подготовили ранее. Хань Юйфань, посмотрим, как ты теперь сможешь помочь Мо Юйжоу». Тяньи Entertainment, зал отдыха артистов. Мо Юйжоу отмечала развитие начатой ей дискуссии. Кроме того, от своих поклонников она получала фотографии сцены в аэропорту. Таннин была доведена до края, что та даже не смогла сопротивляться. Это полностью удовлетворяло ее ненависть. Ей хотелось, чтобы Таннин испытала, каково это, когда у нее хотели что-то украсть. Это было только одним из последствий. Худшее еще впереди. Юйжоу после этого горячего инцидента, я уверен, что вы получите еще лучшее предложение, чем Саш Ф. Помощник ласково говорил ей, массируя плечо. «Конечно, я должна получить награду 10 лучших моделей». Мо Юйжоу уверенно улыбнулась, и ее уверенность была вызвана тем, что ее заверил Хань Юйфань. Как и было обещано, Хань Юйфань появился у порога, держа в руках контракт. «Быстрее, моя топ-модель! Прибыла важная реклама. Давайте немедленно проведем собрание». Мо Юйжоу кивнула головой. Она была очень довольна, когда она направлялась в зал заседания, чтобы обсудить детали. Хотя Юйжоу потеряла контракт с HF, ей удалось заключить сделку с международным брендом мейкапа. Она действительно жемчужина Тяньи Entertainment. Хань Юйфань осыпал Мо Юйжоу похвалами. Что касается Таннин, отныне, если кто-то просит ее, отвечайте, что она выходит замуж, она больше не будет работать. Услышав эти слова, улыбка Мо Юйжоу стала еще шире. Однако, когда они беседовали, Хай Юйфань неожиданно получил телефонный звонок. Сначала улыбка повисла на его лице, но потом исчезла. «Мистер Блэр, как вы могли отменить контракт так внезапно? Непристойное видео с вами и Мо Юйжоу уже стало вирусным. Мне очень стыдно за вас обоих. Неслыханно!» С этими словами он сердито повесил трубку. «Что случилось?» – спросила Мо Юйжоу. Рекламодатель запросил пересмотреть договор. Пока он говорил, Хай Юйфань залез в свой телефон. В верхней части рейтинга поиска был интимный видеоролик с ним и Мо Юйжоу в больнице. На этот раз это была не просто фотография, это было видео. Это было видео, которое они не могли отрицать. Увидев его реакцию, Мо Юйжоу немедленно бросилась вперед и схватила телефон, посмотрев видео. Она была настолько ошеломлена, что бросила телефон на пол. «Как это могло случиться? Как?» Все в конференц-зале немедленно подняли свои телефоны, чтобы посмотреть, что происходит. В то время как Мо Юйжоу, подобно тому, будто она была поймана на месте с мошенничеством, стала кричать на всех. «Не смотрите! Все пропало, все кончено!» Хай Юйфань сердито плюхнулся в свое кресло. «Кто-то пытается пойти против меня». Помимо Тяньи Entertainment, официальная страница Мо Юйжоу также была в хаосе. Только сегодня они еще доверяли Мо Юйжоу и бросались с оскорблениями на Таннин. Но теперь они чувствовали, что их ударили в спину. В это время Лунзе и Таннин уже сели на самолет. Лунзе вошла в фан-клуб Мо Юйжоу, наблюдая, как антифанаты причитали. «Я никогда и подумать не могла, что Мо Юйжоу окажется такой дешевкой, а мы боготворили ее по незнанию. Мы, должно быть, были слепы. С этого момента она потеряла всякое уважение». «Я тоже так думаю». «Я тоже». «Мы должны проявить инициативу и доказать невинность Таннин. В аэропорту мы сознательно оскорбляли ее, а она, должна быть, все знала. Однако она никогда не пыталась ответить нам тем же. Вместо этого, когда полиция блокировала нас, она даже сказала им не вредить нам». «Я все это слышала, но я не сказала об этом», – виновато писала одна из поклонниц. «Кроме того, график Таннин прислал нам помощник Мо Юйжоу. Нам нужно рассказать об этом». Увидев эти дискуссии, рот Лунзе изогнулся от уха до уха. «Так приятно! Эта шлюха и придурок должны бежать в панике прямо сейчас! Таннин, почему ты такая умная? Я тебя очень люблю!» Лунзе заключила Таннин в объятии, она поцеловала ее в щеку. «Но это не взаимно. Танин ответила, дразняще глядя Лунзе. «Тогда кого ты любишь? Президента Мо?» Танин действительно думала о Мо Тине, и особенно ей не хватало его поцелуев. Привычка определенно была страшной вещью, особенно такая токсичная. Глава 18. Победоносная война. В одно мгновение новости о Хань Юйфане и Мо Юйчжоу стали самой обсуждаемой темой в городе. Их предыдущие попытки взаимодействовать с пиар были полностью заблокированы. Поскольку Хань Юйфань и Тан Нин были обручены, видеоролик показывал, что Мо Юйчжоу была третьей стороной, которая вклинилась между ними, поэтому она быстро стала самой ненавистной моделью, которую проклинал каждый. В это время один из представителей СМИ решил выступить и показать, что случай на «Звезде короны» был идеей Хань Юйфаня и Мо Юйчжоу, а Тан Нин была вынуждена взять на себя всю вину. Пользователи сети были в шоке. Позже, в тот же день, относительно инцидента в аэропорту было опубликовано еще больше новостей. Тан Нин ранее критиковали за неуважение к ее поклонникам, что вызвало отвращение у случайных прохожих. Но после того, как был выпущен вирусный ролик с Мо Юйчжоу, официальный сайт Мо Юйчжоу опубликовал заявление, в котором раскрывается весь инцидент с виной Тан Нин. Выяснилось, что фанаты заранее спланировали весь инцидент, и они даже заявили, что все это произошло в поддержку Мо Юйчжоу. К счастью, они поняли, что их идол, за которого они держались, не стоил того. Помимо всего прочего, было обнародовано, что помощник Мо Юйчжоу в частном порядке представил подробную информацию о графике Тан Нин. Также были опубликованы записи обсуждений при планировании того, что произошло в аэропорту. В итоге появилось пояснительное письмо, явно объясняющее, что Тан Нин не бросала цветы на пол. Они также похвалили Тан Нин за вежливость и искренние извинения, хотя она знала, что ее оклеветали. Самое главное, когда она уже ушла под защиту полиции, она тихо попросила полицию не быть грубыми, чтобы не причинять кому-то боль. Все это было сказано официальным фан-клубом Мо Юйчжоу, что означало, что фан-клуб Мо Юйчжоу стал теперь побежденной армией. Даже ее самые ярые фанаты теперь повернулись к ней спиной. Как бы кто-то мог снова доверять Мо Юйчжоу? СМИ по-прежнему отвергали ее. Поклонники обернулись против нее. Даже компании, которые ранее пользовались ее услугами как лица бренда, немедленно отменили свои заказы и разослали письма от своих адвокатов. Увидев все это, Мо Юйчжоу знала. Все кончено. Она была полностью раздавлена. «Юйчжоу, тебе нужно сохранять спокойствие. У тебя все еще ребенок в утробе. С этим ребенком тебе не нужно бояться, что президент Хань уйдет от тебя. Даже если в конце концов ты не сможешь больше быть известной моделью, по крайней мере, ты все равно можешь быть женой генерального директора Тяньи». Помощник Мо Юйчжоу пытался успокоить ее, увидев, как она бросала все на пол. «Не навреди себе, впереди еще долгий путь». Услышав это, Мо Юйчжоу согласилась с рассуждениями своего помощника. Даже если Тан Нин должна была вернуться, ну и что? С ребенком в животе у нее все еще был шанс победить. Как только она сошла с самолета, Тан Нин получила телефонный звонок от Мо Тина. Лунзе же следила за ходом продолжающегося сражения. Соотношение сил было в их пользу. Казалось, что у шлюхи нет шансов на контратаку. «Должен ли я поздравить мою жену с выигранной битвой?» Мо Тин сидел на своем офисном кресле, контуры его лица зарялись лучами солнечного света, проникающими через окно его кабинета. Он выглядел привлекательным, как и обычно. Тан Нин нервно рассмеялась и ответила дерзким голосом. «Тебе обязательно меня поздравлять каждый раз, когда я делаю свой ход? Разве ты не догадываешься? Мне просто нужен был предлог, чтобы позвонить тебе». Сердце Тан Нин дрогнуло. «Жаль, что я сегодня не могу приехать домой», – тихо сказала она. «Если ты скажешь, что скучаешь по мне, может случиться чудо», – подразнил ее Мо Тин. «Хочешь попробовать? Даже если бы чудес не бывало, я все равно бы скучала по тебе», – серьезно ответила Тан Нин. Но из-за того, что она была смущена, она повесила трубку, прежде чем Мо Тин мог дать ответ. На другом конце провода Мо Тин издал приглушенный смешок, когда тот немедленно позвонил Луче. «Помоги мне организовать полет в Люсэнь как можно скорее. Пока ты занимаешься этим, упакуй все мои документы на подпись, чтоб я мог взять их с собой». Тан Нин не знала, что ее ждет сюрприз. Сойдя с самолета, она направилась прямо к месту съемки. Поскольку ее контракт включал печатную рекламу, хотя уже была ночь, она все равно пошла на студию. Помимо нее, там было несколько иностранных моделей, которые будут в той же рекламе. Каждая из них была чрезвычайно профессиональной. Увидев Тан Нин, стоящую без выражения, фотограф внезапно встревожился. Сможет ли она оправдать его ожидания? Печатная реклама представляла высшую сложность. В течение секунды модель должна была выразить эмоции, соответствующие рекламируемому изделию. Это было настоящим испытанием способностей модели. К сожалению, тело Тан Нин было скрыто длинным платьем, поэтому никто не мог видеть ее изгибы. Только когда она переоделась и вышла, все смогли наконец увидеть ее совершенно пропорциональное тело. Все в студии были ошеломлены. Будь то ее рост или ее размеры, все соответствовало международным стандартам. С ее ежедневным платьем в стиле I-Line, в паре с темной джинсовой курткой без рукавов, она источала чистый секс. Но ее выражение... Фотограф по-прежнему беспокоился, поэтому он немедленно подошел к Тан Нин, чтобы объяснить. Фотографии, которые мы сегодня делаем, будут иметь немного дикий стиль, как дикая кошка, гуляющая по ночам. Я понимаю. Тан Нин спокойно кивнула. Фотограф больше не объяснялся. Азиатские модели всегда были такого себе качества. Нет смысла ожидать слишком многого. Поднимайтесь на ноги. Начнем с фотографий Сола. Джейсон. Модели подходили, чтобы встать перед экраном. Все они закончили свои снимки быстро и профессионально. Тан Нин была последней. Поскольку она была последней, она находилась под высоким давлением. В конце концов, с точки зрения внешности, она не могла сравниться с иностранцами. Если ее действие не ускорится, весь фотосет мог не уложиться в сроки. «Тан Нин!» Услышав голос фотографа, Тан Нин подошла к экрану, надев браслет HF из своей коллекции «Чарующая ночь». Фотограф постоянно объяснял, как она должна позировать, чтобы достичь дикого взгляда, но Тан Нин просто улыбалась и понимающе кивала. Одна вещь, которую фотограф ненавидел, это люди, которые притворялись, что понимают, когда не понимают. И так он сказал несколько слов, прежде чем схватить свою камеру и сделать несколько шагов назад. «Давайте сделаем несколько пробных снимков, чтобы посмотреть, как получается». «Нет, все в порядке. Давайте перейдем к делу», – попросила Тан Нин. Видя ее уверенность, фотограф ожидал, что это шутка. Он предупредил. «Вы сами просили об этом. Как только я начну, второго шанса не будет». «Хорошо». Тан Нин ответила в своем обычном спокойствии. Остальные модели чувствовали, что Тан Нин копает себе яму. Ей явно дали шанс, она им не воспользовалась. О чем она думает? «Тогда давайте начнем». Фотограф махнул рукой, глядя на Тан Нин без особых ожиданий. Тан Нин кивнула, но потом, пока все собрались вокруг, ожидая, что она опозорится, но через несколько секунд она вошла в другое состояние сознания. Увидев всех зрителей, они наблюдали, как она естественно раздвинула ноги, завернула левую руку в запястье правой руки и мягко раскрыла губы. Когда она прикусила средний палец левой руки, в одно мгновение все были ошеломлены взглядом в ее глазах. Он был настолько угрожающий, по сравнению со слабой персоной, которой она была раньше, было похоже, что она превратилась в совершенно другого человека. Что впечатлило их больше всего, это браслет на ее запястье, который, казалось, поставлял ей эту дикую энергию. Она и продукт отлично сочетались, как будто они полностью слились в одно. Фотограф потерял дар речи. Где он нашел эту жемчужину? Такой навык сопоставим с уровнем международной супермодели. Глава 19. Давай поженимся прямо сейчас. Превыше всего. Как она могла так уверенно отказаться от пробных снимков, тем более, что ей приходится менять позы практически каждые 3 секунды? Независимо от того, должна ли Тан Нин выглядеть ленивой, соблазнительной, угрожающей или милой, если фотограф просил ее менять позы, она сразу же переходила к делу. Ее реакция была такой быстрой, что все наблюдавшие были поражены. Луинзе стояла в стороне. Заметив, как Тан Нин возвращается к той самой Тан Нин, которую она когда-то знала, она была настолько эмоциональна, что чуть не вскрикнула. Она также вытащила свой телефон, чтобы сфотографировать различные позы Тан Нин. Она намеревалась передать их Мотину. Из-за отношения Тан Нин и Мотина Луньзе считала, что ей очень повезло. В ее контактах был такой влиятельный человек. Конечно, в это время Мотин все еще был в самолете. За 4-часовую фотосессию Тан Нин сумела убедить в ее профессионализме фотографа и некоторых других из индустрии. Даже господин Юджин, который ранее сказал Тан Нин уйти, не мог не показать большой палец вверх. Он даже логично объяснился перед Тан Нин, что в прошлый раз он не мог контролировать свои эмоции, потому что был так зол, что ему солгали. После снятия макияжа Тан Нин вернулась к своему бесстрастному «я». Между тем все были довольны ее работой, что оставило благоприятное впечатление на господина Юджина. Луньзе поспешила накрыть Таннин жакетом. В то же время она вручила ей вибрирующий телефон. «Хань Юйфань звонит». Выражение Таннин не изменилось. Ее взгляд немного потускнел, но она все равно подняла трубку. «Алло». «Таннин, ты видела или слышала какие-нибудь новости?» Хань Юйфань спросил, слегка колеблясь. «Что?» Таннин спросила, изображая спокойствие. «Что случилось?» «О, ничего!» Хань Юйфань был уверен, что Таннин еще не знала, так как она была в Люсэнь. И так он выдумал план. «Таннин, как насчет? Я завтра прилечу в Люсэнь. Мы можем зарегистрировать наш брак прямо там. Это просто прекрасно. Декорации прекрасны и атмосфера прекрасна. Мы можем даже воспользоваться такой возможностью, чтобы устроить нам отпуск. Это может быть наш медовый месяц». Хань Юйфань хотел быстро вогнать Таннин в ловушку. Собственно, Таннин родилась не в обычной семье. Она была дочерью известной парфюмерной империи. Но из-за ее отношений с Хань Юйфанем она выпала из гнезда. Они были в таких плохих отношениях, они практически оборвали все связи и отказались видеть друг друга. Но, в конце концов, она все еще была Тан. Когда старшее поколение Тан уйдет, она все равно будет иметь право на наследство. Хань Юйфань не захотел отпустить Таннин не только потому, что Таннин была наивной и легковерной, но одна из самых важных причин была наследством. Поскольку был выпущен видеоролик с участием Мо Юйжоу, он мог получить преимущество, только воспользовавшись тем фактом, что Таннин еще не знала обо всем. Он хотел быстро заставить ее выйти за него замуж. «При неясных отношениях между тобой и Мо Юйжоу, я не думаю, что нам стоит жениться». Таннин отказалась прямолинейно. «Между мной и Юйжоу ничего нет. Фотографии, которые ты видела, были всего недоразумением». «Если фотографии – недоразумение, как насчет видео?» Таннин спросила в чрезвычайно спокойном тоне. «Я действительно в Люсэнь. Но Люсэнь все же находится в той же стране. Ты действительно думал, что я не увижу новости? Или ты думал, что меня действительно так легко уговорить или обмануть?» «Таннин, я не делал этого нарочно, поверь мне. Мы были вместе столько лет. Разве ты не знаешь, кто я такой?» Хань Юйфань изображал невинность, пытаясь вызвать жалость. «Я ее безответная любовь, но я люблю тебя. Тогда что, если бы я сказала, если она останется в тени? Тогда я уйду. Или если останусь я, тогда ей придется уйти?» Решительно спросила Таннин. «Таннин, я всегда думал, что ты та, кто меня больше всего понимает. Почему ты так на меня давишь?» Хань Юйфань был немного расстроен, потому что он хотел угнаться за двумя зайцами. Мо Юйжоу была его первой любовью и была беременна его ребенком. Тогда как Таннин его ставили на место, Хань Юйфань не мог решить, что делать. «Если ты чувствуешь, то я давлю на тебя, ты можешь пойти и найти Мо Юйжоу. Она очень податлива». «Это обязательно?» На самом деле Хань Юйфань уже решил отказаться от Мо Юйжоу. В конце концов, семья Мо Юйжоу была обычной. Единственная причина, по которой она попала на тот уровень, где она была сегодня, в том, что он протолкнул ее к этой позиции. Если бы он сравнил ее с Таннин, она в лучшем случае была бы просто игрушкой на один раз. «Дай мне время поговорить с Юйжоу, потом мы сразу поженимся». «Я буду ждать», – спокойно ответила Таннин. Но ее слова содержали скрытое презрение. «Как может кто-то вроде Мо Юйжоу отпустить Хань Юйфаня так легко? У нее уже ребенок на подходе». Лунзе уловила пренебрежительный взгляд Таннин и тут же выхватила телефон из ее руки. «Отныне мы не будем принимать от него никаких звонков. Побережем настроение. Вернемся в гостиницу, я устала». Таннин улыбнулась, как будто ничего не случилось. Лунзе кивнула и немедленно сопроводила ее обратно в отель. Их комнаты были рядом с друг с другом. Лунзе открыла дверь для Таннин и утешила ее. «Побалуй себя, не думай слишком много, тебе завтра сниматься на свежем воздухе». «Ах!» Таннин кивнула, прежде чем закрыть дверь. Обернувшись, она внезапно заметила, что в ванной льется вода. «Кто здесь?» – осторожно спросила она. Человек внутри, казалось, услышал ее голос. Он протянул руку и выключил кран. Таннин забеспокоилась, что она вошла в чужой номер, так что она быстро направилась к двери. Однако в тот момент из ванной вышла высокая фигура, схватила ее за талию и обняла. «Это я». Таннин повернулась и увидела Мо Тина. Она была удивлена на мгновение. «Ты как? Разве я не говорил про чудо?» Мо Тин ослабил хватку, прежде чем поцеловать ее в губы. Перелет в течение дня – это утомительно, поэтому я решил сначала принять душ, чтобы расслабиться. Внимание Тан Нин рассеивалось. Никогда бы она не подумала, что Мо Тин имел в виду именно то, что он сказал. Она тут же обняла его за талию. «Моя дорогая жена, я должен напомнить тебе, что я без ничего». Услышав это, Тан Нин инстинктивно посмотрела вниз, и ее лицо покраснело. «Тогда продолжай свой душ». «Но я хочу пойти вместе». С этими словами Мо Тин не дожидался ответа. Он взял Тан Нин на руки и пошел прямо в ванную. Схватив ее подбородок, он покрыл ее губы страстным поцелуем. «Не так грубо. Мне все равно нужно завтра сниматься в рекламе». Тан Нин все еще была в сознании. Мо Тин ухмыльнулся, прежде чем двинуться вниз. «А как насчет здесь?» Их разделял слой одежды, но Тан Нин задрожала и вскоре потеряла рассудок. Под душем супружеская пара продолжала целоваться. Но, как обычно, прежде чем сделать последний шаг, они оба уже были удовлетворены. После душа один из них спокойно носил уход за кожей, а другой лег на кровати, рассматривая некоторые документы. Взглянув на Мо Тина, сердце Тан Нин немного заболело. «Ты уже здесь, но тебе все еще нужно работать?» Мо Тин кивнул, закрыв документы и махнул рукой на Тан Нин. Когда она наконец легла в его объятия, он улыбнулся и извиняющимся тоном сказал: «Это привычка». «Неужели я недостаточно привлекательна? Сегодня Хань Юйфань позвонил и сказал, что хочет жениться на мне», – пожаловалась Тан Нин. Модель в испытательном браке. Читает Дана Делис специально для сайта roulette.ru. Глава 20. Выбор Хань Юйфаня. Одним быстрым движением Мо Тин ухватился за талию Тан Нин и прижал ее к груди. Тогда он прошептал ей на ухо агрессивным тоном: «Значит, ты выйдешь за него?» «Я признаю, что когда-то была слепа, но я уверена, сейчас я иду в правильном направлении». Тан Нин пробормотала: «Ты – мое направление». Мо Тин перевернулся, расположившись сверху Тан Нин. Он серьезно посмотрел на нее своими чернильными глазами. «Я едва могу контролировать себя, но этого недостаточно. Даже если мы уже расписались, я все еще надеюсь, что ты узнаешь настоящего меня. Я должен быть уверен, что ты хочешь провести со мной всю оставшуюся жизнь. Когда придет время, и мы оба будем уверены, что хотим быть вместе, вот тогда мы действительно можем принадлежать друг другу. Работая в индустрии, мои варианты бесконечны. Я могу получить любую. Единственное, что я не могу найти, это чистое сердце. Тогда давай постараемся и устремимся к единой цели. Пройдем по одному пути и проживем одну жизнь», — серьезно ответил Тан Нин. «Я никогда не могла подумать, что президент Мо, который сидит так высоко над всеми остальными в индустрии развлечений, не ищет веселья и беззаботного образа жизни. Я думала, что ты окажешься плейбоем со множеством женщин. Ты никогда не хотел этого?» Когда женщина задает такой вопрос, нет необходимости отвечать. Все, что нужно сделать мужчине, — ответить страстным поцелуем. Договорив, Мо Тин поцеловал ее. И, как он и предсказывал, страстный поцелуй действительно заставляет любовницу забыть обо всех своих заботах. В ту ночь, согреваемая объятиями Мо Тина, Тан Нин спала очень сладко. По сравнению с удачей Тан Нин, день Хай Юйфаня определенно прошел не очень хорошо. Он был в затруднительном положении из-за просьбы Тан Нин об уходе в Мо Юджоу из Тяньи Энтертеймент. Помимо ребенка в ее животе, у Мо Юйджоу на руках были доказательства его махинаций, он не мог обидеть ни одну из них. Хань Юйфань вернулся к себе домой. Увидев Мо Юйджоу, грустно сидящий на диване, его сердце сжалось. «Юйфань!» Мо Юйджоу закричала и бросилась ему в руки, крепко обняв его за талию. «Что мне делать? Значит ли это, что я больше не могу быть моделью? Юйджоу, как насчет того, чтобы ты отправилась за границу и позаботилась о своей беременности? После рождения нашего ребенка ты можешь вернуться. Когда время придет, я обещаю, я сделаю тебя снова знаменитой». Выслушав его слова, Мо Юйджоу застыла в осознании. «Ты просишь меня уехать? Хань Юйфань, ты собираешься пожертвовать мной? Позволь мне сказать тебе кое-что. Я не так глупа, как Тан Нин, чтобы поверить твои слова. Я определенно не пойду на это. Плюс, Хай Юйфань, не забывай, я все еще ношу твоего ребенка. Мы уже давно вместе. Ты действительно думаешь, что можешь просто отбросить меня в сторону? Это не то, что я имел в виду. Хан Юйфань, подумай еще раз, с кем ты хочешь провести остаток своей жизни. Ты любишь Тан Нин? Конечно, я люблю тебя, только тебя. Хан Юйфань болезненно отбивался от претензий, но Тан Нин изложила условия. Если ты не покинешь Тяньи, она не выйдет за меня замуж. Даже если ты женишься на ней, тебе никто не гарантирует все, что принадлежит семье Тан. Мо Юйжоу верно рассуждала. Семья Тан не беспокоится о Тан Нин. Даже если она должна была вернуться в свою семью, сколько она сможет унаследовать? Юйфань, ты действительно хочешь поставить все на кон, чтобы в конце обнаружить, что ты остался ни с чем? Оставайся со мной. По крайней мере, у тебя будет наш ребенок и я. Мы сможем построить будущее вместе. Разве ты этого не хочешь? Юйфань, подумай об этом хорошенько. Ты хочешь меня или Тан Нин? Только одно слово, и я иду прямо в больницу, чтобы устроить аборт. Я брошу Тяньи, и мы никогда не пересечемся. Хан Юйфань не ответил, он застыл на месте. Не видя реакции, Мо Юйжоу немедленно подняла трубку, чтобы позвонить своему помощнику. Помоги мне записаться на прием в больницу. Я хочу сделать аборт. Что ты делаешь? Хан Юйфань вырвал телефон из ее ладони. Не будь такой импульсивный, я разве сказал, что не выбрал бы тебя? Услышав его слова, Лицо Мо Юйжоу озарилось. «Значит, ты выбираешь меня? Я люблю тебя больше всего. И все же ты хочешь сделать аборт. Как я могу позволить тебе сделать такое? Все эти годы я защищал тебя. Разве ты это не понимала?» Хан Юйфань в итоге пришел к решению. Он решил покончить с Тан Нин. Он просто чувствовал, что было жалко отказаться от наследства семьи Тан. Но, как рассуждала Мо Юйжоу, не было никакой гарантии на будущее. Он не мог отказаться от Мо Юйжоу и своего ребенка ради иллюзии. «Я знала это. Ты всегда относился ко мне лучше всех». Мо Юйжоу разразилась слезами радости. «Я обязательно рожу твоего ребенка и счастливлю твою сестру и мать. Я буду очень благодарен, если ты перестанешь беспокоиться. Не заходи в интернет слишком часто и не ведись на оскорбления. Такие новости пройдут. Хотя этот скандал определенно подорвет твой имидж перед судьями 10 лучших моделей. Эта награда больше ориентирована на профессионализм моделей, поэтому мы не должны отказываться от своих целей. Я послушаю тебя, однако есть одно но. Ты должен выслушать меня». Мо Юйжоу потянула Хай Юйфаня на диван рядом с ней. «Перекрой Тан Нин кислород. Посмотри, какая она теперь высокомерная. Все потому, что она получила сделку, она думает, что у нее все схвачено. Она даже пыталась пойти против компании. Но Тяньи может прожить без Тан Нин. Если мы захотим найти модель на замену, это будет несложно», — сказала Мо Юйжоу. «Тем не менее, мы также не можем ее отпустить. Если она получит шанс, она определенно отомстит нам. Мы будем сдерживать ее. Через 3 года она будет так стара, что окажется не в состоянии вернуться на сцену. Но сейчас-то на стороне Тан Нин много людей, они любят ее, и отзывы действительно хороши. Разве это не облегчает ситуацию? Подождем, пока она вернется из Люсэнь. Найдем ей низкопробный бренд, ее имидж упадет». Хан Юйфань посмотрел на Мо Юйжоу. Он понимал, что она предлагала. Это было немного экстремально. Но Хан Юйфань не мог отказаться, он просто кивнул. «Я сделаю, как ты говоришь». Кроме того, все компании, которые хотят работать с Тан Нин, ответим им, что Тан Нин не хочет работать с ними. Хан Юйфань обнял Мо Юйжоу и поцеловал ее в лоб. На этот раз его решение исходило из его сердца. Он порвал с Тан Нин. После того, как они прекратят свои отношения, Тан Нин будет просто моделью на контракте с Тяньи сроком на 3 года. Как сказала Мо Юйжоу, ему нужно помешать Тан Нин стать знаменитой, иначе она найдет шанс отомстить им. Итак, отныне он мог держаться только этого пути.